Часть 38. Потрачена. Ушла на встречу со своим наставником, как сильно, очень сильно провинившийся ребенок. Она и сама понимала, что творила ужасные, немыслимые, непростительные для младшего члена секты вещи. Если ее схватят, то посадят в тюрьму, лишат ранга младшего мастера, а потом выпарят розгами на глазах других учеников. Она слушалась прямого приказа главы ради личной выгоды, тайно покинула базу, а о других прегрешениях и говорить страшно. Потом она прокляла всеблагую богиню Немезиду, обозвала ее тварью и молча потворствовала издевательством над ней, вступив в союз с отступником. Да, Александр спас ее из плена, остановил пытки и наказал мучительницу, но для главы и храмовников все выглядит иначе. Это она нарушитель, отступница и опасный преступник, которого нужно наказать. Пока Александр был рядом, она почти перестала бояться служителей храма, плененную богиню и других небожителей, которые могли прийти, чтобы заново утвердить свою власть и навести порядок. Но ее союзник зачем-то пожертвовал собой, также решив принять суд богов и пересек красную черту, которую святой Тан категорически запрещал пересекать. Запретная красная линия была хорошо видна на полу, но Александр наплевал на запрет и подошел к зеркалу судьбы чуть ли не вплотную. Уна никак не могла понять, зачем он так поступил, ведь он обещал, что сделает ее сильнее всех. Он обещал, что она спасет госпожу Инессу, а теперь его нет. А Немезида здесь, жива и полностью здорова. Вернулась, кто бы сомневался. Разве боги осудят себя? Униженная и оскорбленная непочтительным обращением Немезида вернулась и могла отомстить за причиненные ей обиды. Она была настолько шокирована поступком господина Александра и мгновенным возвращением Немезиды, что пала духом и погрузилась в бездну отчаяния. Единственное, что крутилось в голове, чтобы угодить вернувшемуся божеству, оказавшемуся на полу в одной рваной тряпке, это срочно доставить ее в ближайший храм, где ей окажут достойные богини почести. К счастью, божество не уничтожило ее на месте, снисходительно приняло ее служение. По пути в секту Уна иногда поглядывала на Немезиду, пытаясь понять, каково ее текущее отношение к ней. В целом она вела себя довольно сдержанно, но иногда выставляла вперед правую руку, словно собиралась использовать на ней свою магию, но потом снова прятала, будто передумала. Женщина опасалась атаки в спину и невольно бросала на госпожу косые, напряженные взгляды. Но, похоже, богиня пока не желала убивать полезную слугу, во всяком случае до тех пор, пока та не доставит ее куда требуется. Уна почувствовала себя еще хуже, когда богине пришлось ждать, пока она убедит стражу пропустить их внутрь секты. Она 10 раз сказала тупым болванам, что везет всеблагую богиню Немезиду, но они лишь насмехались над ней и талдычили «Глава запретил, глава запретил». Безмозглые идиоты. К счастью, пришла смена. На пост зашел один из ее бывших учеников, и Уну пропустили. Она так боялась, что разгневала божественную особу задержкой на воротах, что поспешила сразу же скрыться с глаз, едва доставив ее в храм. Она не стала объяснять жрецу, кого доставила, ведь он и сам должен это знать, а лишь ответила на его недовольный вопрос, откуда она прибыла, указав последнюю точку их пребывания – храм судьбы. Прятав блестящие доспехи и яркий плащ в хранилище, чтобы не привлекать внимания, Уна, перебежками добравшись до корпуса, в котором жил ее старший наставник, и проникла в длинный коридор, ведущий вглубь горы. Она могла считать свою миссию по доставке богини выполненной и, чтобы не подвергать себя несправедливым наказаниям, сразу сбежать в Тристрам. Но женщина одолжила у своего учителя деньги на оплату оценки артефакта трех мечей, чтобы привлечь их на свою сторону. А раз Лерой уже вернул ей эту сумму, не могла не отдать их учителю перед уходом. На негромкий стук в дверь никто не ответил. Женщина постучала еще, а после третьего стука легонько потянула дверь на себя. При открывшейся щели ее глазам предстала ужасная картина. На кровати лежал связанный парень, а учитель пыхтел, лежа на нем в недвусмысленной позе. Помнив себя в подвале храма, Уна мгновенно отправила в ладонь меч. Эффект неожиданности стал хорошим помощником в нападении. Выверенный рубящий удар по шее и несколько колющих ударов в спину оказалось достаточно, чтобы сразить сильного мастера меча, которого ей никогда не удавалось сразить на тренировках. Его действия Уна не могла простить. Что может быть хуже, чем таким образом надругаться над учеником? Вытянув кляп и присмотревшись, она узнала его. Это один из тех новичков, что она приняла вместе с Александром. Он был не в себе, напуган, избит и безумно таращился на нее. Кошмар. Неужели такое происходило и раньше? Но она просто не знала об этом. Не догадывалась, не могла поверить, что такое вообще возможно на территории ее секты. «Спасибо, спасибо, что спасли меня. Прошу, помогите мне сбежать отсюда», — чуть не плача попросил несчастный парень. Уна молча кивнула, разрезала веревки на его запястьях и дежурила у дверей, пока парень одевался. Ее бывший наставник был из местных. Его тело, повалившееся на кровать, не исчезло и продолжало расширять кровавое пятно на белом белье. Перед тем, как уйти, Уна решила не оставлять хранящиеся в комнате сбережения и снаряжение в пользу секты. Это будет ее плата за работу, на которую она не нанималась. Если бы не порочный и толком не занимавшийся ею наставник, сваливший на нее обучение новичков, она бы наверняка намного быстрее достигла уровня мастера. Чтобы быстро покинуть секту, нужно было раздобыть повозку. Пока про смерть мастера не узнали и на воротах дежурил один из ее бывших учеников, у нее были все шансы сбежать легким способом. Но получить лошадь и повозку, когда в секте запрет на выезд, будет нелегко. Проще всего было использовать ту же повозку, на которой она приехала сюда, а для этого нужно было вернуться к храму. Оставив спасенного парня прятаться в кустах, она также перебежками вернулась к площади перед храмом. Повозка осталась стоять там, где она ее бросила, но этот последний отрезок пути к храму был абсолютно открытой местностью, хорошо просматриваемой со всех сторон. Единственным способом подкрасться к транспорту более-менее незаметно можно было, пройдя через задний двор и подсобные помещения храма, где находилась кухня и купальня. Уна кралась как могла, но на выходе у купалин лицом к лицу столкнулась с вышедшей из задней двери храма Немезидой. Она думала, что погорела, но ее замысел рухнул, и обиженная богиня, от которой она так старалась сбежать незамеченной, приведет свою месть в исполнение здесь и сейчас. Однако следующая сцена стала для Уны настоящим шоком. Божество с испуганным видом кинулось к ее ногам и прижалось к коленям, умоляя защитить ее от жреца и увести в Тристрам. Пожалуй, такого мечница ожидала меньше всего. О том, что Немезида уже больше не небожитель, а обычный новичок с именем Ио, она узнала по пути в Тристрам, расспрашивая спутников, что с ними случилось. Хотя секту удалось покинуть без шума и лишних вопросов, Ио и второй новичок просили ехать быстрее и все время озирались назад, опасаясь погони. Желая сократить время на дорогу, тем более, что двигаться придется ночью, Уна решила поехать по более короткому и знакомому ей пути мимо храма судьбы. Была еще одна причина, почему она выбрала именно эту дорогу. В глубине души она надеялась, что, проезжая мимо, увидит каким-то чудом пережившего суд богов и вернувшегося господина Александра. Хотела узнать в деревне, не видел ли его кто-то после ее отъезда. Пусть он будет таким же слабым новичком, какой сейчас стала перерожденная Ио, но он знал, как стать сильнее небожителей всего за несколько дней. И его ум, те знания, которыми он обладал и пообещал поделиться, чтобы сделать ее сильней, были последним светлым лучом надежды, в колодце отчаяния, в который опустилась Уна, сначала разочаровавшись в храме, а теперь еще и став убийцей своего собственного учителя. Если о чем и оставалось мечтать, так о божественной милости и волшебном чуде, которых так не хватало в ее жизни. Отсутствие быстрых результатов и разочарование в легендарном снаряжении заставили меня забраться в самые первые записи летописи моего пребывания в песочнице. Тот день, когда я встретил дикобраза-оборотня, чтобы разобраться, какое именно действие давало мне так много опыта и духа. Очевидно, что дух я получал за поглощение разрушенной магии, а за что начислялся опыт. Обращая внимание на каждое слово и стараясь до конца понять его смысл, я пришел к выводу, что сам факт разрушения магии являлся поводом для начисления опыта. Причем при менее быстром просмотре четырехдневного лога боя с монстром, я обнаружил, что мой противник становился все точнее и плодовитей в плане количества выпущенных магических стрел, словно развивался одновременно со мной. Если вначале он выпускал по 2-3 стрелы и попадал от силы одной в течение трех атак, то к финальному дню моей прокачки он мог засадить в мишень ладошку все 10 игл 10 раз подряд. Количество опыта равнялось силе разрушенной магии, и выходило, что я в каждые несколько секунд получал по 900-1000 единиц опыта и духа, и так непрерывно в течение почти 70 часов. Да, в это сложно поверить, но каким-то чудом я случайно наткнулся и использовал самый лучший и эффективный способ развития для персонажа с таким титулом видящих, как у меня. Осталось лишь повторить этот метод, и через несколько дней я опять буду так же силен и при деньгах. Однако у меня возникли некоторые вопросы по поводу разрушения магии. Мне обязательно разрушать атакующую магию, чтобы получить за это бонус в опыте и духе, или сойдет разрушение чего угодно? Я активировал духовное зрение и поискал глазами, чтобы я мог разрушить своей способностью, и обнаружил, что от купола храма исходит яркое свечение, накрывающее большую область вокруг. Забравшись внутрь здания, я также увидел мощное свечение от самого зеркала, но откуда-то с задней его части и еще из небольших отверстий слева, за, казалось бы, сплошной глухой стеной. Вряд ли бы кто-то стал замуровывать что-то полезное совсем. Где-то должен быть скрытый проход или открывающаяся рычагом дверь за стену. Я потратил примерно полчаса и нашел этот рычаг, дающий не только проход за стену к четырем большим в два человеческих роста сосудам из черного металла на четырех ногах, излучающих в духовном зрении свечение разного цвета, но также увидел проход на лестницу, позволяющую добраться до купола храма судьбы, где был установлен источник, излучаемый вокруг энергии. Меня также очень заинтересовала задняя часть артефакта зеркала. В ней имелась выпуклость, которая тоже выглядела как источник духовной или магической энергии. Я решил начать эксперимент именно с зеркала. Если опять засосет, то я ничего не потеряю. Стоило мне приблизиться к зеркалу ближе 5 шагов, как его поверхность начала оживать. Кажущаяся издалека твердой поверхность черного зеркала начала покрываться легкой подвижной рябью, и от него начал исходить легкий притягивающий эффект. По мере приближения притягивающая сила возросла настолько, что меня просто слезало с поверхности пола, как пылинку. Внутри черного пространства я не увидел и не почувствовал ничего нового. Так как пришел без денег, меня сожрало и тут же выплюнуло на пол перед зеркалом. На какое-то время артефакт деактивировался, прекратив производить втягивающий эффект и позволяя мне обойти его сбоку и прижать левую ладонь к округлой выпуклости. Вопреки моим ожиданиям, обычное касание моих, разрушающих магию рук, ничего не дало. Источник энергии скрывался где-то внутри, под защитой толстого слоя черного металла. Пока зеркало не возобновило свою активность, я быстро прочитал себе под нос устную форму активации снятия печатей, и что тут началось? Здание храма затряслось, загудело, словно попало в эпицентр слабого землетрясения. Из задней поверхности зеркала во все стороны поперла желто-серо-зеленая энергия, которую я пытался хоть частично уловить своей ладонью. Что-то я, наверное, поймал, по ощущениям в теле ничего не изменилось, но сопровождавшая ранее каждое повышение уровня персонажа вспышка загорелась и довольно долго светилась, чего никогда не случалось прежде. Когда выброс энергии прекратился, я поспешил отскочить подальше от зеркала, чтобы меня опять не засосало. Но ни через минуту, ни позже зеркало судьбы больше не реагировало на приближение и вообще не подавало признаков жизни. Я надеялся, что оно не сломалось, а просто перезаряжается. Разумеется, этого успеха мне показалось мало. 4 светящихся сосуда еще светились и манили своей красотой. Я понятия не имел, как вступить с ними в нормальное взаимодействие, поэтому просто повторил те же манипуляции, что и с зеркалом, таким же грубым способом пытаясь всосать в свою левую руку столько энергии, сколько получится. И опять этот процесс сопровождался затяжной яркой вспышкой, что свидетельствовало, что эффект в повышении уровня имеется. Последующие вспышки были не такие долгие, как при поломке, то есть альтернативном способе использования зеркал судьбы, но зато по количеству сосудов 4. Чем дальше, тем вспышка проявлялась короче и слабей. Оно и понятно. Первые уровни требовали намного меньше опыта, чем следующие, зато придуманный мной метод прокачки работал, и я не мог перестать восторгаться своему уму и находчивости. Надо же, впервые не зеркало меня поимело, а я его. Так как у меня не было под рукой КТ, чтобы посмотреть, сколько дает новый метод, я решил доломать, вернее позаимствовать энергию у последнего содержащего магическую энергию источника и потом пойти посмотреть, что из всего этого вышло. Возле большого фиолетового кристалла в красивой металлической оправе, что находился в секретной комнате под куполом храма, мне не пришлось обращаться к силе видящих словами. Было достаточно просто приложить ладонь к кристаллу, чтобы он испустил дух и погас. Видимый лишь в духовном спектре купол над храмом тоже исчез. Ясно, батарейка села. Подумал я и, очень довольный собой, пошел на выход из храма судьбы. План был прост. Достать из тайника простенький КТ и глянуть, что там у меня набежало. Но глянув, как ведут себя цветки у лесной опушки, я понял, что сломал защитный барьер, сдерживавший их агрессию. Они вдруг заметили, что жуки на них косо смотрят и начали в них плеваться. Жучье с перепугу начало взрываться облаками своей вони, которая на самих цветков оказывала не менее удручающий эффект, чем на меня. Они начали носиться по округе, как обезумевшие, и одна из этих тварей понеслась от леса прямиком ко мне. Решив, что тайник в таком стрёмном месте лучше не делать, я откинул камень, запустил руку в песок и забрал из нычки свой мешок с кристаллом. Ну его, спать в глуши, город зовет, подумал я, почувствовав отголоски вони жуков. «Пойду-ка я отсюда». И побежал к дороге, и тут же в сгущающихся сумерках увидел несущуюся на полном ходу со стороны деревни повозку, за которой уже бежала целая свора цветков, а на месте возничего сидела Уна. Хана, думаю. Она такой паровоз монстров тащит, что он меня даже на 94-м уровне порвал бы. Сначала решил на время залечь в траву, чтобы предательница меня не заметила и просто проехала мимо, но за мной эта надышавшаяся вонью жуков тварь увязалась. Доберется до меня быстрее, чем повозка пройдет рядом. А еще, отстав от повозки, все эти озверевшие цветочки также накинутся на меня. Спасибо, не надо. Мне уже хватило нашего близкого знакомства. Приемлемых варианта было всего два. Первый – попытаться убежать от монстров на своих ногах. Второй – затаиться у обочины в траве или за деревом и незаметно запрыгнуть в повозку на ходу, а потом напасть на Уну со спины и скинуть ее монстрам. Лошадь не может долго бежать галопом с тяжелой ношей за спиной. Неплохо бы оставить для них вкусную приманку и спокойно ехать в Тристрам на повозке самому. Воскрешающий круг недалеко. Цветков в округе целая орда, пусть Уна приятно проведет с ними время. Да и жуками пусть утрется. Это будет неплохая месть за предательство. Но это только красивый план, а от реализации его отделяет масса неблагоприятных факторов. Не так легко запрыгнуть в несущуюся повозку, тем более незаметно. Да и силенок у меня забороть Уну может не хватить, если заранее заметит. Надо было прикинуть, что у меня есть сейчас, чтобы окончательно решить, сбегать или нападать. Я прилег в траву и одной рукой быстро полез в кристалл, чтобы активировать КТ. Надо понять очки выносливости и силы. Для борьбы с Уной на равных и долгого бегства от монстров нужно развивать совсем разные характеристики. Что же выбрать? Уровней 6-8 я точно поднял, так что нужно было себя усилить, насколько возможно. Я надеялся на выхлоп от прокачки энергии из зеркала и других неизвестных приспособлений в тайной комнате храма, но увиденное на панели персонажа стало для меня настоящим шоком. Окно в корне меняло ситуацию и позволяло отомстить не только Уне, но и бежавшим меня цветкам. Да хоть всем цветкам во всех мирах башни. Ха-ха-ха. Как же приятно прожимать кнопку увеличения характеристики и даже не следить, сколько там набежало, чтобы хватило на остальные. Закинув в силу, выносливость и ловкость ровно по столько же очков, как в прошлый раз, я отправил все остальное в интеллект. Важность большого запаса маны и ее быстрого восстановления мне хорошо известна. А вот какой класс выбрать и какие первые умения взять, это уже дилемма. Вроде друид и неплох, петы, крафт, шарики и все такое, но всего один серьезный атакующий скилл, маловато. Ладно, если он меня в итоге не устроит, в Империи Тан еще одно зеркало судьбы есть. Там можно будет все сбросить и переделываться в кого-то еще, правда уже минимум за 100 миллиардов. Скрепясь сердцем, я все же выбрал класс друид, открывший мне доступ к изучению навыка «Жалющий рой», и вложил 10 тысяч духа в первый уровень навыка. Всего градаций этого навыка было 10. Первый новичок, 10-й бог. И на первом уровне все выглядело совсем плохо. Описание просто слезы. Вы призываете одно магическое насекомое, которое атакует выбранную вами цель и наносит ему 30 единиц магического урона. Да уж, рой из одного насекомого, обкакаться можно как смешно. На втором уровне ученик этих насекомых становилось аж 2. Урон увеличивался соответственно. На третьем к трем летающим калекам прибавлялся небольшой дот-урон ядом, но сам навык все еще выглядел как издевательство. И только к шестому уровню навык начинал отдаленно напоминать свое название, расширившись до 30 особей, в сумме наносящих 900 урона и бил уже по площади, а его отравляющий дот в 300 единиц яда представлял из себя хоть какую-то угрозу. Удовлетворившись достигнутой мощью навыка, требовавшей для активации всего 300 маны, я вышел из глубокой медитации, смотрю, а меня очумевший цветок уже вовсю хлещет своими отростками. Вовремя я закончил с прокачкой. Повозка преодолела отрезок дороги от развилки и почти поравнялась со мной. Я выскочил из травы, собираясь очень удивить Уну, и на миг встретился с ней глазами. Думал, увижу там удивление, ужас, страх, сожаление, но нет, ее глаза вспыхнули такой неподдельной радостью, что я замешкался. Женщина резко дернула поводья на себя и громко выкрикнула: «Господин Александр, я защищу вас!» Я не мог понять, она шутит или прикидывается, но следующие действия мечницы показали, что она не шутит. Лошадь еще не замедлилась, а она уже выпрыгнула на ходу из повозки и в полете, выхватив из хранилища меч, одним движением срубила зубастую головешку донимавшего меня цветка. «Господин Александр, скорее, полезайте в повозку! Монстры у деревни вышли из-под действия усмиряющей печати. Возможно, что-то повредило кристалл иллюзий, они озверели и теперь кидаются на всех без разбору. Нам нужно срочно уезжать». Мне сразу расхотелось мстить. Но не может человек так искренне выражать радость и заботу и при этом желать смерти. Явно произошло какое-то недоразумение. Надо сначала поговорить, а потом я решу, как быть. Сбежать от приближающейся толпы монстров было разумно, но судя по тому, что все это началось после того, как я похозяйничал в храме, становилось очевидным, что монстры озверели из-за меня. Бросать ни в чем невиноватых селян на растерзание этих мерзких тварей я не имел морального права. «Я разберусь с цветками, а ты никуда не поедешь, пока мы не поговорим». «Разберетесь? Их же там сотни!» Растерянно смотря то на меня, то на орду приближающихся тварей, заволновалась Уна. Я поправил мешок на поясе, проверил, что у меня есть достаточно маны, чтобы запустить навык сразу 10-11 раз подряд, и сказал Уне возвращаться в повозку, обдумывая, как лучше встретить врага, оббегая или забравшись на дерево. Будет разумно не стоять на месте, а отстреливаться на ходу, не позволяя тварям приблизиться слишком близко и забить меня толпой. Решив так, я тоже направился к повозке и обнаружил в ней прижавшуюся к борту и не осмеливающуюся смотреть мне в глаза Немезиду. Она опустила голову и старалась сделать вид, что ее здесь нет. Было легко догадаться, почему. Она побывала в зеркале без баблишка, а значит, сейчас не опаснее новичка. Такую Немезиду не страшно и к товарищам отправить, но как информатор она все еще была полезна. Какая удача. Вот спасибо. На дне повозки находился еще какой-то побитый и зашуганный парень. «Едь, но не очень быстро», — приказал я Уни, заняв место в задней части кузова повозки и упершись ногой в задний борт. Волна озверевших монстров стремительно мчалась навстречу своей смерти, и когда разрыв сократился до 20 метров, я кастанул первый жалящий рой. Да уж, после божественного уровня шестой выглядел не впечатляюще. Просто жучки с неба налетели, ни тебе темной тучей впечатляющего черного смерча, но нанесенного ими урона было более чем достаточно, чтобы на треть прорядить преследователей. Следивший одновременно за дорогой и тем, что делаю я, Уна, уже видела эту магию в моем исполнении и в гораздо более впечатляющем виде, но все равно восхищенно воскликнула. «Господин Александр, я так счастлива, что вы не потеряли свои силы!» Я промолчал. «Пусть думает, что хочет». Не стану же я рассказывать, как 5 минут назад был первого уровня, а еще раньше валялся заплеванный кислотой и кормил собой цветков у леса. Легендарный герой 100-го уровня должен держать неудачи в секрете, а на людях излучать уверенность в себе, величие и красоваться в пафосных позах или хотя бы стараться это делать. Чтобы еще такого сломать, то есть конвертировать в полезную мне энергию. Подумал я, когда с основными преследователями было покончено. «Уна, ты не знаешь, где тут поблизости имеется какая-нибудь сильная магическая печать или что-то подобное?» Спросил я, рассчитывая еще поднять уровень. Сотый вряд ли был предельным, если я видел в табличке старика Барса нефриты под монстров 140-го уровня и выше. «Я знаю лишь про печать внутри стены богов», — отозвалась женщина, останавливая повозку и выпрыгивая из нее, чтобы добить пятерку оставшихся монстров. «Хм, печать стены богов? Звучит интересно». Подумал я, прикидывая, куда завтра отправиться за следующей порцией халявного опыта и духа.